Глава вторая. Серебристый диск Луны на густо усыпанном звездами небе, пробиваясь сквозь перистые облака, освещает потусторонним светом черный массив тайги. На редких лесных полянах, со всех сторон окруженных исполинскими деревьями, затейливо играют тени. Пронзительно кричат ночные птицы. Вот раздался короткий, яростный, кровожадный рык голодного хищника и следом предсмертный визг несчастной жертвы. На звук удачной охоты уже потянулись падальщики, чуя возможность поживиться. Все как всегда, все как обычно, по вековому закону, заведенному самой природой. И вдруг из густой высокой травы посреди широкой поляны поднялась обнаженная человеческая фигура. Каким образом он здесь оказался? Как смог попасть в самое сердце древней реликтовой тайги? Одинокому человеку без одежды, без оружия здесь не выжить. Он быстро станет добычей хищников или погибнет в суровых условиях дикой природы. Парень, а это был молодой человек лет 17, едва поднявшись на ноги, напряженно замер. Худощавый, белокожий, с тоненькими ручонками и такими же тоненькими несуразными ножками, впалой цыплячьей грудью и сутулой спиной. Лишь яростный взгляд не по возрасту усталых серо-зеленых, настороженно вглядывающийся в лесную тьму из-под длинной слегка вьющейся русой челки, говорил, что с виду легкая добыча может быть и не совсем легкой. Словно по волшебству в руках у парня появилась тяжелая рогатина с длинным листовидным наконечником, а на лицо наползла злая кривая усмешка, больше похожая на гримасу. Белые губы на искаженном от боли лице тихо шептали ругательства на языке более чем десятка разных миров. Нет, не новая добыча появилась в тайге. В лес пришел хищник. Самый страшный, самый беспощадный хищник. Человек. «Ненавижу. Как же я его ненавижу. Это проклятое бессмертие с вечным превозмоганием. И каждый раз безумная боль, будто на кожу плеснули кипящего масла, а суставы выкручивают на пыточном станке, предварительно раздробив все кости. И каждый раз я перерождаюсь в тщедушном тельце Федьки Раевского, домашнего мальчика, воспитанного мамой-учительницей. Да, у меня остаются знания, умения и навыки из прошлых жизней, только вот тело под них совершенно не приспособлено. И магия не поможет, хоть я ей и владею. После возрождения организм находится в таком раздрае, что попробуй я использовать энергию маны, и меня в лучшем случае скрутит в дугу. А в худшем просто уничтожит. Проверено. Как и проверено то, что в новых мирах нельзя использовать сложное технологичное оружие. Может взорваться, расплавиться в руке или просто не сработать в ответственный момент. Было так уже. Понадеялся на Вунервафлю из технического мира и отправился на перерождение, не успев толком возродиться, разорванный какой-то жуткой тварью. С тех пор у меня в подпространственном кармане всегда хранится запас хорошего, надежного холодника. От благородных мечей и сабель до подлых ножей и копий с рогатинами. Есть и огнестрел с энергетическим, но его я буду использовать после того, как проверю, действует оно здесь или нет. Да и вообще полагаться на сложное оружие в новом мире – так себе идея. Что патроны, что батареи – запасы невосполняемые. Рано или поздно закончатся. И вот уже у тебя в руках вместо смертоносного оружия никчемная хреновина. Но все это пустопорожнее и даже вредное на текущий момент размышления. Сейчас главное понять, куда меня занесло на этот раз. Пока то, что я вижу, малоинформативно. Лес и лес. Много живности. Мной пока никто не заинтересовался. Но это вопрос времени. Я слабая и потому весьма желанная добыча для любого хищника. Людей не чувствую, но это ничего не значит. Я сейчас не в той форме, чтобы быть уверенным в своих ощущениях. Невыносимая острая боль постепенно отступала. Ей на смену стало приходить нудное тянущее. Это надолго, пока организм не подстроится под окружающий мир. Сейчас бы завалиться в горячую ванну, но об этом пока приходится только мечтать. Надо найти место, пригодное для развертывания мобильного жилья. Дело несложное. Главное, чтобы рядом была вода и доступные подходы. И в то же время, чтобы аборигены быстро не нашли, отбиваться от злобных дикарей не очень хочется. Сначала надо кондиции набрать. Сейчас у меня не тело, а хлипкое недоразумение, что еле-еле держит не такую уж и тяжелую рогатину. А вовремя я вооружился, мерзким холодком по спине ощущая алчное внимание к своей персоне. Плавно, чтобы не спровоцировать преждевременную атаку, оборачиваясь, слегка присев. Зверь. Крупный и тихий. Совершенно бесшумный. Пока не вижу, как выглядит. Просто чувствую мощь и силу и биение жизни на магическом уровне. Словно поняв, что он замечен, хищник, издав короткий, разочарованный рык, атакует. Успеваю выставить навстречу летящий на меня огромной туши листовидный наконечник с изогнутым серпом перекладиной, уперев пятку древка в землю. Зверюга в последний момент попытался извернуться, но поздно. Всей массой тварь насаживается на острие, издав обиженный болезненный рев. «Какой же он огромный!» Хищник пытается меня достать. Предплечье обжигает болью, дотянулся. «Ерунда!» «Боль не страшна, я к ней привык. Сейчас главное удержать рогатину. Нет, сил не хватает. Ненавижу себя сразу после перерождения. Бессильная аморфная амеба». Рыча по-звериному от собственной беспомощности, заваливаюсь на бок. «Все. Конец. Опять в это проклятое колесо сансары». «Ну нет. Хищник падает рядом со мной». И, дернувшись несколько раз, издав последний предсмертный хриплый полувздох-полувсхлип, вытягивается в струну. Белые клыки блестят в лунном свете. Прямо напротив моих глаз, буквально в нескольких десятков сантиметров, огромная лапа с похожими на черные изогнутые кинжалы когтями. Со стоном водружаю себя на трясущиеся ножки. Рука, по которой полоснул зверь, висит плетью. «Если сейчас на меня нападет еще кто-нибудь, стану легкой добычей. У меня мощная регенерация, но она не мгновенная, и ей нужна помощь». Достаю из-под пространства нож и вонзаю его в бок убитой зверюги. Силы едва-едва хватает пробить толстую шкуру. Острый клинок справляется со своей задачей. Запускаю руку в теплые внутренности и вырываю печень. Зубы впиваются в горячую горькую с одуряющим привкусом крови мякоть. С наслаждением отрываю куски и глотаю их практически не жуя. Чувствую при этом, как по телу разливается целебная истома. Поднимаю лицо к диску луны и издаю воинственный клич. «Я здесь хозяин. Я готов бросить вызов любому, кто усомнится в моем праве повелевать. Плевать на раны, плевать на слабость, я убью любого, кто думает иначе». Чувствую, как окрестные обитатели в ужасе разбегаются от страшного места, где только что схлестнулись в смертельной схватке два претендента на звание властелина тайги — человек и тигр. Даже такой притягательный запах крови не может перебить инстинкт самосохранения. Из моей груди вырывается удовлетворенный рык. Первобытный голод, вызванный перерождением и схваткой, спал. Ночь я провел у трупа убитого зверя, оказавшегося огромным тигром с клыками сантиметров 15. Я отмылся от крови водой из своих запасов, обработал и перевязал разорванную когтями руку. Ничего страшного, главное, кость целая, а мясо через пару дней нарастет. Оделся в охотничий камуфляж, припасенный со времен жизни в космической цивилизации. У меня таких еще штук 17 осталось. Закупил когда-то 20. Уж очень понравился костюмчик. Удобный, незаметный, прочный, пуленепробиваемый. Успей я его надеть, ничего бы мне клыкастый не сделал. Развел костерок, используя свои же дрова. В темноте от поляны никуда не уходил. И еще не хватало провалиться в яму или напороться на острую ветку. Да и кто знает, что тут в лесу еще есть. Если неподалеку живут люди, вполне можно попасться в ловушку или влезть в капкан. Так что, ну его нафиг, такой экстрим. Лучше закипятить чайку, заварить супца, а приключения оставить на светлое время суток. Тигр оказался настоящим красавцем. Даже жаль, что пришлось его убить. Рука болит, так бы шкуру снял. Золотистая, с кофейного цвета полосами, играющая оттенками в солнечных лучах. В спальне у кровати смотрелось бы прекрасно. Ай, да и черт с ней с рукой, потерплю. Но оставлять такую красоту на растерзание падальщикам, меня же жаба удушит. Быстренько пробежался по округе, отыскал ручей, посмотрел следы. Вроде больше хищников нет. Кошак всех конкурентов поразогнал. Значит, можно спокойно работать. Провозился полдня, устал как собака. Когда я теперь наберу сил и выносливость? Надо срочно подыскивать место, разворачивать жилье и заниматься собой. Чую, жизнь меня ждет веселая, полная опасностей и приключений, будь они неладны. И присутствие человека что-то не ощущается. Неужели опять попал в палеолит? Судя по саблезубому, вполне возможно, но не точно. Наконец, шкура упакована в инвентарь, туда же зубы и клыки. Определюсь с местом обитания, обработаю. Если тут первобытное общество, такие трофеи могут существенно поднять мой статус. А сейчас надо аккуратненько разведать, что тут к чему. Но как же эта тайга похожа на родную сибирскую? Такие же кедры, сосны, лиственницы. Огромные только, реликтовые. Да и птицы вроде знакомые, а название подзабыл уже. Сколько сотен лет прошло. Но это точно не земля. Слишком высокая концентрация маны. Мир или магический, или техномагический. Да и тигров таких у нас точно не водилось. Разве что в далеком прошлом, но я палеонтологией в школе не увлекался, так что знания о флоре и фауне далекого прошлого родной планеты у меня и были-то скудные. А сейчас и то, что знал давно, забыл. За ненадобностью. Хотя из первой своей жизни кое-что помню. Маму, девочку, которая нравилась. Имя забыл, а вот чувства помню. Песни. Но это наследие моей жизни бардом. Ох, и популярен я был среди аристократии со своими переделками земных шедевров. А больше и вспомнить нечего. Что я там видел за свои 17 лет? Школу да компьютер. Пробираясь вдоль ручья, вышел к довольно широкой и быстрой реке. Обзор стал лучше, и в туманной дымке показались живописные горы. Там наверняка есть пещеры, значит, будет где обустроиться. Мне помимо артефактных апартаментов еще и всякие хозяйственные помещения нужны будут. Зимовать придется в одиночку, рано мне еще к людям, а значит, надо делать запасы. То, что есть в хранилище, это НЗ, пока можно пользоваться, но лучше перейти на местную пищу. Благо, живности и полезной растительности вокруг полно. Выживу. Не впервой. Переночевал, выбрав местечко по суше. С рыбалкой и охотой заморачиваться не стал, обойдясь сухпаем. Утром надул лодку, была в инвентаре, запасы по полной. Вес на плечи не давит, а в новой жизни не угадаешь, что может понадобиться. А вот с двигателем не заморачивался, 80% из 100, что в новом мире он работать не будет. А если и будет, то горючку для него добывать где? Прогрессорствовать? Да нафиг надо. Для бензина нужна нефть и завод по переработке. Для пороха уголь, селитра и сера. И это для черного. Для бездымного так и вовсе химическое производство налаживать придется. И так во всем, чего не коснись. Так что рассчитывать приходится всегда на местные ресурсы и технологии. Да, ну и интересней. Это первые мои жизни были адом. То рабство, то дурдом, то тюрьма, то нелепая смерть, то изнуряющий труд. А потом освоился. Стал опытным попаданцем, многому научился, ведь каждое новое перерождение дает бесценный опыт. Так что теперь, без ложной скромности замечу, устроюсь с комфортом в любом обществе, в любой эпохе. Если бы еще не слабое тело на старте. Но тут сам виноват. Надо было в свое время не в доту гонять, а в качалку ходить или в секцию какую. Только что такое эти дота да качалка, убей, вспомнить не могу». Через трое суток добрался до гор, которые образовали живописный каньон, стискивающий русло реки. Здесь я решил остановиться. Место красивое, живописное, вода рядом. А вот людей так и не встретил. Ничего, появится. Еще ни одно перерождение не обошлось, чтобы их не было. И каждый раз меня пытались прогнуть под себя. Не думаю, что здесь будет иначе. Так что это даже к лучшему. Есть время привести себя в порядок, осмотреться, освоиться. Слаб я пока тягаться с местными, кто бы они ни были. Еще 3 дня исследовал скалы по обеим сторонам реки, пока не обнаружил россыпь пещер, связанных между собой в разветвленную сеть. Одна с вытекающим из нее кристально чистым ручьем особо пришлась мне по душе. Только была она занята просто невероятных размеров медведем. Уйти? Искать другое место? Да как бы не так. Пришлось полазать по окрестной тайге, высматривать, где чаще всего бывает хозяин. Наметил несколько интересных мест, а дальше дело техники. Установить петли самоловы не так уж и сложно, тем более хороший прочный трос в инвентаре имеется. Правда, пришлось побродить в окрестностях, да на месте ловушек разбросать свои нестиранные вещи, чтобы Мишка попривык к запаху. Жил все это время на другом берегу в палатке, исследовал местность, занимался физическим и магическим развитием. И если с телом все было просто, дело привычное, наработанное, то с магией возникли трудности. Мана здесь была, много, только странная. Она словно меняла свои свойства, не поддаваясь воздействию на нее. Приходилось постоянно под нее подстраиваться, что требовало огромного контроля и напряжения сил. Есть идея, как стабилизировать ману с помощью артефакта, но это дело с кондачка не решишь. Надо все хорошенько просчитать, поэкспериментировать и только потом воплотить в готовом изделии. А как иначе? Магия — это не махнул волшебной палочкой и сделал то, что левая пятка пожелала. Магия есть наука серьезная, и она подчиняется определенным физическим законам, а физика этого мира мне пока неизвестна, так что действовать придется методом научного тыка. Ничего, справлюсь, не впервой. Наконец-то Мишка привык к моему запаху, и я поставил на него петли. Двое суток удача сопутствовала медведю и, соответственно, не благоволила мне, а на третьи сутки зверь попался. Какой же он здоровый! В холке чуть меньше 2 метров, а когда вставал на задние лапы, пытаясь вырваться из ловушки, казался громадиной величиной с дом. Вековые сосны, к которым крепились концы троса, тряслись и гнулись, когда этот гигант в ярости рвался на волю, а древесина щепками отлетала от стволов. Завидев меня, Мишка понял, кто является причиной его беды. Его бросок в мою сторону остановил трос, и зверь с разочарованным рыком рухнул на спину. Пользуясь моментом, вогнал ему в подмышку арбалетный болт. И да, технологичное оружие здесь работает так же, как и магия. То есть через раз и как попало. Порох мог просто с пшиком сгореть, едва вытолкнув пулю из ствола, а мог взорваться, разворотив оружие, причем патроны из одной партии. Энергетическое действовало еще хуже, так что добрый старый арбалет. Хорошо, хоть физические свойства материалов остались неизменными. Я долго расстреливал зверя, не приближаясь к нему, пока наконец-то он не затих, обессилев. Подло, мерзко, кроваво. Зверь заслужил честную схватку. Но сойтись с таким гигантом грудь в грудь я пока не был готов. Да и, наверное, не буду готов никогда. Мне действительно было жалко этого красавца, как и тигра, убитого мной в первую ночь пребывания в этом мире. Но в обоих случаях вопрос стоял о моем выживании, так что угрызения совести меня не мучили. Или они, или я. Еще несколько дней заняла у меня уборка пещеры, выбрав местечко в самой глубине рядом с ручьем, дал команду на развертывание подпространственных апартаментов. Часть стены покрылась дымным маревом, сформировав идеальный овал, на котором тут же замигали синие прозрачные символы. Отсчет пошел. Через несколько дней у меня будет отличное комфортное жилье с ванной, горячей водой, кухней и мягкой кроватью. Как же это отличается от моих первых голожопых перерождений? Но расслабляться рано. Надо укрепить и замаскировать входы в пещеру, завалить щели, ведущие вглубь горы, установить на подходах сигналки, пока только простейшие лески с колокольчиками, потом, когда разберусь с местной физикой и посложнее что-нибудь сделаю. Да и продовольственный вопрос решать надо. С какой периодичностью тут меняются времена года и меняются ли вообще? Если меняются, какое сейчас время года? Насколько велика сезонная амплитуда температур? И многое-многое другое. Лучше быть готовым к самым суровым условиям. Запасов у меня много, но они рано или поздно закончатся, и пополнить их неоткуда. А значит, несмотря на то, что упакован я на все случаи жизни, отдыхать мне некогда.